Глава 13. Он греб, пока не согрелся. Затем, пустив лодку по течению, решил передохнуть и разобраться в случившемся. Прошел уже не один час, как скрылся из вида замок Мастригулов. Погоня безнадежно отстала. Отдохнувший Изон вновь взялся за весло и направил лодку к ближайшему берегу. Днище заскребло о песок, Изон выпрыгнул из лодки и, глубоко увязая в иле, вытащил ее на берег. Вокруг не было ни души. Он снова забрался в лодку, положил шар с кислотой подальше от себя и стал ждать наступления рассвета. Ночь была сырая и холодная. В довершение ко всему опять пошел мокрый снег. Изон продрог, но не покинул своего убежища. Наконец из полумрака стали проступать неясные очертания предметов. Лодки, привязанные цепями к деревянным столбам, силуэты покосившихся хижин. Из одной такой вышел человек, но, увидев Изона, вскрикнул и исчез. Послышались голоса, и показалось уже человек 10, неуверенно приближающихся к Изону. В руках они держали дубинки и весла. Изон выбрался из лодки, достал меч и сделал несколько выпадов, чтобы размяться. — Уходи с миром. Забирай свою лодку, Мастригул, и уходи. Мы всего лишь бедные рыбаки. — Я не Мастригул. — И люблю Мастригулов не больше вашего, — ответил Изон, опираясь на меч. — Но твоя лодка. — Вот знак. Рыбак показал на герб, вырезанный на корме. — Я украл эту лодку. Рыбаки застонали и отпрянули. Кто-то бросился бежать, некоторые опустились на колени, а один замахнулся дубиной, но Изон легко отразил удар. — Мы пропали. Мастригулы придут сюда, увидят лодку, обвинят нас и убьют. Забирай лодку и уходи. — Ваша правда, — согласился Изон. Лодка могла его выдать, да и к тому же она была слишком громоздкой для одного человека, управлять ею в одиночку было крайне тяжело. Он взял шар, навалился на нос и столкнул лодку в воду. Течение подхватило ее, и вскоре она пропала из виду. Ну вот, эта проблема решена. А теперь мне необходимо вернуться в крепость Персонов. Кто из вас доставит меня туда? Рыбаки в испуге отступили. Но Изон преградил одному из них дорогу и пригрозил мечом. — Ну так как? — Я не смогу найти дорогу, — взмолился рыбак. — Туман, снег. Я ни разу там не был. — Я тебе хорошо заплачу, как только мы прибудем на место. Назови цену. Но человек только криво усмехнулся и попытался ускользнуть. — Ага, понимаю, — сказал Изон вновь, мечом преграждая ему дорогу. — Кредит не в обычаях вашего племени. Он задумчиво посмотрел на меч и тут впервые заметил, что его рукоять вся усеяна драгоценными камнями. Если у тебя найдется нож, то я организую оплату. Вот этот красный камень, рубин, ты получишь сейчас, а этот, зеленый, когда прибудем на место. После недолгого спора Изон прибавил еще один камень. Алчность, как всегда, победила страх. Рыбак сидел на веслах, а Изон вычерпывал воду из дырявой посудины. Как обнаружилось, этот абсалец прекрасно знал все водные пути в бесконечном лабиринте каналов. Под покровом снега и тумана, никем не замеченные, они добрались до запертых ворот какой-то крепости. Рыбак клялся, что это и есть замок Персонов, но Изон, помня местные нравы и обычаи, предпочел оставаться в лодке до тех пор, пока не появился охранник с гербом в виде солнца на рукаве. Рыбак очень удивился, получив обещанную награду, и, не теряя времени, поспешил обратно, прочь от Персонов. «Предатель!» — вскричал Хертук, как только ввели обезоруженного Изона. — Ты убил моих людей и бежал, но теперь ты вновь в моих руках. — Перестань, — раздраженно сказал Изон и оттолкнул стражников, державших его за руки. — Я вернулся сам. — А это в Апсале должно кое-что стоить. Меня похитили мастригулы, и помог им человек из твоей охраны. — Как его имя? — Беннет. — Но он уже мертв. — Тебя предали из-за меня. Мастригулы хотели, чтобы я работал на них. Но я был против. Мне они не понравились. Я не слишком высокого мнения об их клане. У меня есть доказательства. Изон достал стеклянный шар с кислотой. Стражники отскочили, а Хертук стал белым, как снег. «Горящая вода!» — воскликнул он. «Вот именно. И поскольку у меня теперь есть кислота, я могу приступить к изготовлению батарей, необходимых для дальнейших изобретений. Я очень сердит, Хертук. Мне не нравится, когда меня похищают. Я недоволен Апсалой. У меня есть кое-какие планы, и я хочу поговорить с тобой с глазу на глаз. Отправь своих парней». Хертук нервно поджал губы. — Ты вернулся? Но почему? — Потому что ты нужен мне не меньше, чем я тебе. У тебя люди, власть, деньги. У меня большие планы. Отправь стражу, и я тебе расскажу, в чем они заключаются. Изонт порылся в стоящие на столе чаши с креноджами, выбрал один посветлее и откусил кусок. Хертук размышлял. — Ты вернулся, — сказал он снова. Этот факт казался ему невероятным. — Давай поговорим. — Наедине. — Очистить помещение, — приказал Хертук, но из предосторожности положил перед собой заряженный самострел. Изонт подошел к окну и посмотрел на островной город. Тучи рассеялись, и слабый солнечный свет озарял мокрые крыши домов. — Ты хочешь владеть всем этим, Хертук? — Говори. — Я уже не раз намекал тебе на это, а теперь говорю прямо. Я открою тебе все секреты твоих врагов. Я научу тебя перегонять нефть, как это делают зертоноджи. Я покажу, как мустригулы получают серную кислоту, как трозлинги делают короджи. Я усовершенствую твое оружие и создам новое. Война будет столь ужасной, что очень скоро она станет невозможной. Твои войска будут всегда побеждать. Ты станешь единственным властелином Апсалы и всей планеты. Богатейшие земли станут твоими. Ты будешь упиваться властью. Всех твоих врагов ждет скорая и страшная смерть. — Слава персонам! — закричал Хертук, вскакивая. — Я так и думал. Мне, видимо, придется задержаться на вашей планете и как следует встряхнуть всю эту систему. Она весьма неудачна, и, по-моему, пришло время ее изменить.